Глава 399. Четвертая астральная душа. Вень Тян верил, что сердце само подскажет ему выбор, поэтому не думал на эту тему. У него не было недостатка в силе, атаке, защите и скорости. Поэтому он решил, пусть его тело само сделает выбор. Вень Тян открыл глаза. Он только что открыл четвертые астральные врата и открывал дорогу к небесным слоям. Сегодня звездный свет был исключительно ярким, восприятие Вень Тяна постоянно поднималось вверх, к астральной реке девяти небесных слоев. Вскоре он прошел четвертый уровень и достиг пятого. В этот момент он почувствовал мощное давление, толкающее его назад. «У меня уже есть три души из пятого небесного уровня. Я должен заполучить душу из шестого». Вень Тян был полон решимости. Он продолжал забираться все выше, а давление становилось еще сильнее. Он прошел огромные созвездия, яркие и тусклые. Пик пятого небесного слоя. Вень Тян остановился, разглядывая океан созвездий. Его убеждение привело его на шестой уровень, но с его силой он все равно боялся энергии различных созвездий. Астральная душа пламенного типа, но пламя кажется адским. Оно содержит намек на преисподнюю. Огонь словно не потушить, пока он не испепелит все дотла. Вень Тян уставился на созвездие рядом, но связь образовывать не спешил. Это созвездие. Вень Тян уставился на созвездие типа сабли на расстоянии. Оно было полностью черным. Но Вень Тян чувствовал, как от одного взгляда он делится на две части. Это созвездие напомнило ему девять ударов преисподней Байкин. Но все же он продолжил поиски. Он увидел созвездие с удивительно злой аурой в форме гигантского скелета. Остальные созвездия лежали вдали от него, словно боясь. Это созвездие точно невероятно сильно, подумал Вень Тян, но соединяться с ним не стал. На широких просторах шестого слоя Вень Тян увидел много сильных созвездий. Он чувствовал, что уже достиг конца шестого уровня, но когда он попытался подняться на седьмой, то понял, что дальше идти не может. Он семь раз пробовал пробраться туда, но не тратил время даром. Он какое-то время изучал астральную реку, ища созвездие, с помощью которого можно подняться на седьмой слой. Он в восьмой раз попытался прорваться на седьмой уровень. Он увидел созвездие прямо на вершине шестого уровня, которое заходило и на седьмой. Оно находилось в пустынной зоне совсем одно. Созвездие это имело форму гигантского астрального меча, которое начиналось на самой вершине шестого уровня и подавляло все остальные созвездия. Миллиарды летающих теней меча плавали в его свете, подчиняясь ему. Без сомнения, это было созвездие типа меча, оно было похоже на Экскалибур и принадлежало истинному монарху мира. Если получить астральную душу из него, то все остальные души типа меча будут дрожать от страха перед ее лицом. Тогда вперед. Воля Вень Тяна понеслась вперед, двигаясь к мечу. Вдруг мощная энергия обрушилась на нее, желая раздробить ее надвое. «Какая мощь!» – пробормотал Вень Тян. Но он ничего не боялся. Он взлетел ввысь, сталкиваясь с энергией. На платформе тело Вень Тяна задрожало, словно на него обрушилось огромное давление. «Что с ним такое?» – с беспокойством спросил Мустанг. «Не знаю, но все должно идти по плану», – ответила Луа Хуан, хотя сама безумно переживала. Цин Жон медленно подошел. Увидев Вень Тяна, его глаза странно блеснули, и он сказал: «Он в процессе получения астральной души, но кажется, ему встретилась удивительно мощная душа, и он не собирается сдаваться». ВЗЗЗ. Яркий свет ниспадал на землю, превратившись в бесчисленное множество острых мечей, атакующих Вень Тяна. Это... Цин Жон был ошеломлен. Что это за созвездие такое? Вень Тян дрожал все сильнее, от его тела исходили мощные волны демонической ци. Его воля и сердце превратилось в луч энергии, который выстрелил прямо в небеса и помог ему в сражении с созвездием. Казалось, оно ни за что не сдастся ему. Такие мечи не даны смертным. Но сердце Вень Тяна уже было полно решимости, сдаться он не мог. Вень Тян открыл глаза и задрал голову. В его глазах сиял ужасающий свет. Мощный звездный свет обрушился на него, и его тело перестало дрожать. Лучи агрессивного света окутали его тело, острота наполнила воздух. Вскоре вокруг все озарилось, и над ним появилась астральная форма древнего меча. Он горел темным пламенем чистилища. Это корона. Все с ужасом смотрели на яркий свет. Астральная душа из шестого небесного слоя. Мустанг был ошеломлен. Вень Тян еще не закончил. Теперь ему нужно было создать четвертое юаньфу. Лишь спустя месяц Вень Тян закончил. Он открыл глаза и заметил людей вокруг. «Разве вы, ребята, не хотите культивировать? Мы уже 9 месяцев этим занимаемся», — сказал Фан Ли. «Что происходит?» «Босс, Почему ты еще не на уровне небесного ковша? Вень Тян лишь горько улыбнулся в ответ. Мы все уже достигли мощи небесного ковша в обычном бою. Теперь нам пора подумать, как отсюда выбраться, сказал он. Чтобы создать четвертую астральную нову Вень Тяну, сначала нужно овладеть мандатом меча на втором уровне. Я могу помочь вам выбраться, раздался чей-то голос, и все повернулись. Они увидели, что говорил Цинжон. Я такой же, как вы двое. Я получил разрешение от 36 старейшин в несравненном мире. Не забывайте, что я владею мандатом пространства, а мой учитель подарил мне спасающее жизнь сокровище. Он достал древний свиток, источающий волны пространства. Этот свиток может контролировать силу пространства и отнести ее за 10 тысяч миль. Мы можем выйти из формации огненной птицы с его помощью, но я плохо контролирую его. Поэтому мы все можем оказаться в разных местах. Но почему мы не могли выйти ранее? Удивленно уставился на него Вень Тян. Большинство из нас из несравненного мира. Мой учитель и остальные не хотят, чтобы мы пали здесь. Хоть несравненный мир никогда и не вмешивается во внешние дела. Ладно, я доверюсь тебе, пойдемте выбираться, сказал Вень Тян. После того, как мы выберемся, срочно покидаем континент Гинкоу. Разделимся, чтобы не привлекать внимания. Ауин и Байкин, возвращайтесь в свои невидимые силы. Чуман и Фанли, возвращайтесь в несравненный мир. Байлу Джин и Байлуи, в институт Белого Оленя. Алуа Хуан и Мустанг, я не пойду, здесь неплохо культивируется. Засмеялся Мустанг. Вень Тян, ты стал таким сильным, помни о том, что нам должен таинственный дворец девяти. Я останусь с учителем, улыбнулась Луа Хуан. Забери нас отсюда, когда обретешь достаточно силы. Вень Тян вздохнул. Его сердце было полно меланхолии. Он посмотрел на маленького плут, которого обнимала Луа Хуан. Он закричал: «Ты тоже хочешь остаться, Арф?» Закивал он. «Ладно, тогда оставайся с учителем Мустангом и Луа Хуан. Я точно вернусь за вами». Вень Тян отдал им все свои метеоры юань. «Милый Вень Тян, я не хочу так быстро с тобой расставаться», — потянула его за руки Байкин. «Ты еще так слаба, не станешь ли ты мне обузой?» — засмеялся юноша, а девочка показала ему язык. «Я вложу все свои силы в культивацию, чтобы в будущем помочь тебе», — улыбнулась она. «Ага», — кивнул Вень Тян, глядя на каждого воина. Он втянул воздух. Ему очень не хотелось расставаться со своими товарищами. Он все же понимал, что несмотря ни на что, ему придется контролировать большую Ся в одиночку. Глава 400. Город почтения меча. Холл императора Пил был священным для всех воинов. Большинство из его членов были алхимиками, они могли спасать жизни людей. Поэтому большинство воинов считало холл лучшей невидимой силой. Прямо сейчас там ароматно пахло, а ворота охраняло много мощных воинов. Через врата прошел силуэт. Это была Луахи. Она медленно шла вперед, к концу таинственного тумана. Перед ней виднелась скала, на вершине которой сидел ее брат, мастер Жанчина. Луахи казалась очень отстраненной, когда поднималась по скале. Если бы кто-то видел то, что сейчас видела она, они бы умерли от страха. Под ней были глубокие долины. Холл императора Пил стоял на горной цепи, окруженной морем и трупами. Сцена была пугающей, но кроме нее там виднелось много платформ, на которых сидели воины в белых одеждах. Они были так прекрасны, но казались странными и безжизненными. Прямо посреди них лежали кости, которые светились красным светом и подавали признаки жизни. «Вы приготовили для меня 81 эссенцию тел», — раздался злой голос от останков. Сердце Луахи сжалось. Она посмотрела на своего брата рядом. «Я сделаю все, что в моих силах», — ответила она. «Хаэм». От этого звука ее сердце снова сжалось, она побледнела. «Вы сами знаете свои приоритеты». Она задрожала и поклонилась. «Я сделаю все, что смогу. Я даю вам еще год», — произнес голос. Луахи вдруг подумала. «Кинчин, ах, Кинчин, я хотела, чтобы ты стала моей наследницей. Я дам тебе один последний шанс, но если ты продолжишь свои глупые игры, не вини меня за жестокость. Сегодня прошел один год с битвы за рейтинг небесной судьбы. В центральном регионе Большой Ся был город, названный городом почтения меча. Хоть он не был роскошен, как остальные города, все же он был известен. Он специализировался на мечах, и там собирались все их фанатики. За вратами города тропа вела к пропасти. Там собралась плотная ци меча, словно вся земля вокруг образовалась тогда, когда мощный меч вонзился в нее. На краю пропасти были воткнуты 9 мечей, означающих восхищение и поклонение миллионов людей. Сегодня в этом городе обсуждали лишь одно. Несколько месяцев назад в городе появился юный мастер меча. Он был одет в белое, а за его спиной виднелся древний меч. Он пришел в город почтения меча, чтобы овладеть мандатом меча, и каждый день сражался с разными мастерами меча. Ко всеобщему удивлению, всего за 3 дня он овладел нужным мандатом. Первым его уровнем была острота. Меч должен быть достаточно острым, чтобы преодолевать все препятствия. За 10 дней его восприятие достигло продвинутой границы первого уровня, и, наконец, через 3 месяца, он дошел до границы совершенства. От его таланта публика была ошеломлена. Прошло всего 3 месяца, а он уже овладел искусством меча. Противников для него на пропасти почтения меча не осталось, и тогда он вошел в сам город. Сейчас он сражался с другими мастерами от 26 до 27 лет. «Ха-ха, мастерство брата Цина и правда великолепно. Я потрясен», — сказал юноша. Он сделал шаг назад и убрал меч в ножны, с уважением глядя на противника. Талантливым мастером меча был, конечно же, Цин Вэньтян. Он не стал оставаться на континенте Гинкоу, а направился сразу в город почтения меча, чтобы культивировать техники меча. Сначала ему нужно было овладеть мандатом меча на 2-м уровне, и лишь затем создать астральную нову и попасть на уровень небесного ковша. «Твое искусство меча тоже очень сильно, как и ожидается от воина из сильной секты», — улыбнулся Вэньтян. Глаза Жон Киана блеснули ярко, он улыбнулся. «Кажется, ты уже вычислил, откуда я. Меня зовут Жон Киан, я пришел из клана Жон. В городе почтения меча было 3 клана, клан Жон, клан Ли и секта небесного меча. Там было бесчисленное множество учеников, а я Цин Вэньтян», — кивнул юноша. «Не буду врать, меня запутали слухи, которые ходят по городу. Это правда, что ты стал мастером меча всего за 3 месяца?» — прямо спросил Жон Киан. «Если я скажу «да», ты мне поверишь?» — засмеялся Вэньтян. «Раньше я бы не поверил, но теперь, когда я лично познакомился с тобой, то я верю в эти слухи. Почему же? Мастера меча развивают собственное сердце. Наша личность напрямую влияет на то, как мы пользуемся мечом. И наоборот, те, кто использует хитрые и странные техники, и сам являются такими людьми. Но ты сражаешься ошеломительно и тиранично, ты смелый, в тебе чувствуется королевская стать. Я сразу вижу, что ты за человек», — удивил Жон Киан Вэньтяна своими словами. «К тому же, твоя техника удивительно чиста. Я хочу стать твоим старшим братом. С этого дня приходи в мою резиденцию и будем сражаться и пить вино», — сказал Жон Киан, пожимая Вэньтяну руку. Однако, в этот момент послышался свист ци меча. Воины подняли головы и увидели, как по небу летит 3 острых меча, которые тут же приземлились рядом с Вэньтяном. На них прилетели 2 юноши и девушка. Юношам было около 30 лет, а красивой девушке около 25. Увидев троицу, Жон Киан тут же отпустил руку Вэньтяна, но все 3 уже видели, что случилось. Острыми взглядами они уставились на Вэньтяна. «Это ты тот известный мастер меча?» — спросил юноша. Он холодно смотрел на Вэньтяна. «Да, это я. Я думал, что ты один и захотел сразиться с тобой, но ты уже сражаешься с воином из клана Жон». От его слов исходила враждебность. «Что я вам говорил? Невозможно за 3 месяца овладеть искусством меча. Очевидно, что это все просто подстава. Он обычный мастер меча, а слухи все врут», — насмешливо и зло сказала девушка. Вэньтян нахмурился, а Жон Киан ледяным тоном ответил. «Линьян, брат Цин впервые пришел в город. Он не имеет отношения к клану Жон. Пытаешься скрыть ваши отношения теперь? Зря. Раз ты пригласил его к себе, значит, вы, ребята, уже готовы к битве против нас. Раз подвернулся такой шанс, то почему бы нам друг с другом не сразиться?» — сказала девушка, и юноша рядом тут же атаковал Вэньтяна ладонью. Мощная ци наполнила воздух. Жон Киан выступил перед юношей, блокируя атаку. «Дела клана Ли и Жон касаются лишь нас. Не надо впутывать его в это. Раз вы, ребята, это сделали, то почему боитесь признать? Раз этого воина нанял клан Жон, то почему вы не хотите сразиться?» Юноша продолжал атаковать ладонями. Жон Киан тут же ответил, его аура вырвалась наружу. Во время боя с Вэньтяном он не почувствовал, что Вэньтян владеет другими мандатами, кроме мандатов меча. Он считал, что этого недостаточно, чтобы выстоять против воина из клана Ли. Он боялся, что Вэньтян может пострадать от его ударов, поэтому принимал их на себя. Глава 401. Легенда о мече демона. Вэньтян был немного расстроен. Он еще не успел как следует познакомиться с Жон Кианом, а его уже считали нанятым воином клана Жон. а сейчас с ним еще и хотели разобраться. Ну и чушь. Он посмотрел на Жон Киана, тот аналогично атаковал ладонями, острые лучи превратились в мечи, которые полетели на противника. Затем он повернулся к Вентину и сказал: «Брат Цин, к тебе это отношение не имеет. Уходи, они мне ничего не сделают. Хочешь сбежать? Думаешь, у тебя получится?» Холодно хмыкнула девушка, в ее руках появился меч. Вентян почувствовал, как острота меча давит на него. Он вздохнул. Эти воины все были на 9 уровне юаньфу и довольно сильны. Но, к сожалению, для него воины 9 уровня были недостойны даже того, чтобы на них смотреть. «Убери свой меч», — без эмоций сказал Вентян. «Я пришел сюда не для того, чтобы драться». Хм, девушка определенно не оценила его слов. «Раз тебя нанял клан Жон, то правила ты знаешь. Зачем притворяться? Готовься к смерти, раз пришел сюда». «Линьян, хватит». Астральная душа Жон Киана вырвалась наружу. «Я лучше убью невинного, чем отпущу виновного. Неужели вы угрожаете воинам клана Жон лишь потому, что вас больше?» Раздался издалека холодный голос. Вскоре туда спустилось несколько воинов. Они остановились рядом с Жон Кианом и холодно посмотрели на воинов клана Ли. «Нян!» Раздался еще один голос. Все подняли головы и поменялись в лицах. На летающем мече стоял воин около 30 лет. Лиран. Воины клана Жон поменялись в лицах. Это был воин небесного ковша из клана Ли. Он считался редким и выдающимся бойцом. Он остро оглядел всех присутствующих, а затем посмотрел на Вентина. Острота его взора могла бы пронзить юношу насквозь, но он лишь недолго задержался на нем, а затем повернулся к Линьян. «Нян, что происходит?» По слухам, этот юноша был новичком и тренировался на пропасти почтения меча. Но все это было враньем. Он был мастером меча и клан Жон нанял его. Лиран посмотрел на Вентина и отстраненно произнес: «Я не стану трогать тебя. Сразись с Линьян, и если победишь, то можешь идти. А если проиграю?» – безразлично спросил Вентян. «Обычно, когда ты представляешь клан Жон на арене, поражение значит смерть. Ты знаешь, что тебя ждет, если проиграешь сегодня», — сказал Лиран. Вентян холодно рассмеялся, засучил рукава и сделал шаг вперед. «Лиран, это уже чересчур», — раздался голос Жон Киана. Его глаза блестели безжалостным светом. Перед ним появился маленький яркий ножик. От него исходила мощная энергия. «Этот меч мне дал старейшина моего клана. Не переходи границу, или я заберу жизнь Линьян в качестве компенсации». Линьян поменялась в лице. Она тут же отступила, а меч уже сфокусировался на ней. «Если я прикажу ему убить тебя, тебе не сбежать. Убьешь ее, и вы все умрете от моих рук». Выступил вперед Лиран, и все небо поглотило его мощь меча. «Один вздох, и я заберу ее жизнь», — крикнул Жон Киан. Он посмотрел на Вентина. «Брат Цин, пойдем». Изначально Вентян был готов драться, но увидев, как Жон Киан отнесся к нему, он решил не усложнять положение дел для клана Жон. Его темперамент изменился. Лиран не был достоин в его глазах. Убивать его или нет, теперь ему было решать. Он кивнул и пошел с Жон Кианом. Меч все еще указывал на Линьян, а она побледнела и дрожала от бессильного гнева. Вскоре Жон Киан и остальные ушли, а меч сам вернулся к нему. «Если мы встретимся снова, я убью их», — ледяным тоном сказала Линьян. «Скоро тебе представится такой шанс», — сказал Лиран. Вентян и его новый друг направлялись к клану Жон. «Как опасно», — покачал головой Жон Киан. «Лиран очень силен, самый сильный из нашего поколения. Он уже на уровне небесного ковша, и если бы не мой нож, мы бы все сегодня пострадали. Прости, что втянул тебя в это». «Ничего страшного», — ответил Вентян. «Ты и правда великодушен. Все началось из-за тех 9 мечей. В глубине пропасти почтения меча лежит меч демона. По слухам, он спустился с небес и поглотил астральный свет демонических созвездий из 9 небесных слоев. Иногда он призывает к себе ужасных демонических зверей. Это правда?» Остро блеснули глаза Вентина. «Да, много ценных мечей были подняты оттуда, поэтому каждые 10 лет кланы выбирают лучших воинов, которые извлекут их оттуда. Клан Ли решил, что мы наняли тебя, и собрался нападать. Здесь так много воинов, почему же еще никто не забрал себе меч демона?» — недоуменно вопросил Вентян. Жон Киан улыбнулся. «Меч этот слишком демоничен, он может поглощать кровь воина. Трое воинов пытались его заполучить, но задев его, их кровь высохла и они стали пылью. Он слишком силен, никто и не мечтает о том, чтобы заполучить его. Он и правда заслуживает имени меча демона», — подумал Вентян. «Есть и более пугающие вещи, Каждый год демонический меч кричит от грусти, словно ища своего владельца. И каждый раз спускается демоническая энергия, потрясающая всю горную цепь. Жон Киан покачал головой. Он бы ни за что в это не поверил, если бы не увидел сам. В это время они уже дошли до клана Жон. Перед входом в землю были воткнуты 9 мечей, каждые 20 метров в высоту. И правда, этот клан фокусируется на технике меча. Засмеялся Вэнь Тян. Ты очень мил, улыбнулся Жон Киан. Корни вашего клана глубоки, но насколько он силен? Жон Киан был удивлен этим вопросом. По правде говоря, я и сам не знаю. Мы пытаемся держать это в секрете, насколько возможно. Наш клан пытается не обижать других. Это наш главный принцип. Вэнь Тян кивнул. У лорда клана была такая сила характера. С такой силой и ресурсами он не боялся других кланов. Меня впечатляет лорд вашего клана, не познакомишь меня с ним? Улыбнулся Вэнь Тян. Ты хочешь встретиться с лордом клана? Ага, кивнул Вэнь Тян. Ты потом об этом узнаешь, сейчас я не буду много говорить. Кажется, даже если бы я не пригласил тебя, ты бы все равно пришел. Хитро блеснули глаза Жон Киана. Раз ты хочешь встретиться с лордом, я проведу тебя к нему. Большое спасибо, сложил ладони Вэнь Тян. Он надеялся, что клан Жон его не разочарует. Все знали, что в Большой Ся было несколько мест, где лучше всего культивировать техники меча. На континенте Ян было лучшее место, даже сильнее, чем в городе почтения меча. Однако, Вэнь Тян пришел сюда потому, что у него была другая цель, а не только овладение техникой меча. Но до этого ты должен выпить вместе со мной, прямо заявил Жон Киан. Вэнь Тян улыбнулся ему. Конечно, как я могу отказаться от хорошего вина? Глава 402. Сын меча клана Жон. В комнате в клане Жон сидел мужчина средних лет и изучал свиток, опустив голову. Недалеко от него терпеливо стоял юноша. Это был Вэнь Тян. Жон Киан сдержал свое слово и привел его к лорду клана. Через несколько секунд мужчина медленно поднял голову. Он источал очень спокойную и закрытую ауру. Вэнь Тян все же ощущал в ней некую остроту. Один его взгляд закрадывался прямо в душу юноши. Жон Киан сказал, что ты стал довольно известной личностью в городе почтения меча. Ты овладел мандатом меча за 3 месяца, лорда клана звали Жоны. Ага, кивнул Вэнь Тян. Как странно. Странно блеснули глаза лорда клана. А может быть, это твоя 4-я астральная звезда, а вы умны, улыбнулся Вэнь Тян. Глаза Жоны блеснули остротой. Ты ведь уже на уровне небесного ковша, как тебя зовут? Сын Вэнь Тян, спокойно ответил юноша, а острота взгляда Жоны стала еще сильнее. Год назад сын Вэнь Тян, первый в рейтинге небесной судьбы, был заперт в формации огненной птицы на континенте Гинкоу. Я пришел в город почтения меча всего 3 месяца назад. К тому времени я уже покинул формацию, спокойно сказал Вэнь Тян. Жоны вдруг встал. Его взгляд был тяжелым. Зачем первый воин Большой Ся пришел к нему в клан? Раз ты сын Вэнь Тян, неужели ты не знаешь, сколь многие хотят твоей смерти? Не боишься, что я тебя поймаю? Напряженно уставился лорд на юношу. Мастера меча следуют за своим сердцем и делают то, что оно им прикажет. Вы всегда остаетесь в тени и не показываете настоящую силу. Неужели горячая кровь в ваших венах похолодела? Ответил Вэнь Тян вопросом на вопрос. Что ты пытаешься сказать? Зачем ты пришел? Нахмурился Жоны. Чтобы получить контроль над мечом, который находится в клане Жон, ответил Вэнь Тян, глядя лорду прямо в глаза. Он протянул руки, и в его ладони оказался медальон. Жонный содрогнулся. В его сознании словно ударила молния. Мощная сила меча обрушилась на Вэнь Тяна, но тот спокойно смотрел на лорда. Взззззз. Подул ветер, и дверь захлопнулась. Жонный сделал шаг вперед, не открывая глаз от медальона Вэнь Тяна. А что если я убью тебя прямо сейчас? Аура Жонный вырвалась наружу. Если бы он и правда имел дурные намерения, Вэнь Тян бы, без сомнения, умер. Знаете ли вы, почему я решил участвовать в рейтинге небесной судьбы? Спросил юноша. Нет, ответил Жоны. Ваш клан не первая скрытая фракция, в которую я пришел. Но предыдущая фракция думала так же, как и вы. Но после мы пришли к соглашению, что если я получу первое место, они последуют за мной. И я получил. Медленно проговорил Вэнь Тян. Сейчас этот человек стоял перед ним с медальоном Лазурного Императора в руках. Клану Жон не нужен твой контроль. Ужасающий древний меч появился в руках Жона, и он тут же указал его концом на центр бровей Вэнь Тяна. Вэнь Тян был в дюйме от смерти, но его решительность не поколебалась. Не боишься, что я убью тебя? «А вы слышали о дворце Небесного озера?» — спросил Вэнь Тян. «Фея Кинми», — дрогнул Жоны, — «если я умру в вашем клане, то она истребит вас». Вэнь Тян не бросал слов на ветер. «Она защищает наследника?» Вэнь Тян не ответил. Его глаза блеснули, и три астральные новы предстали в комнате. «Какие сильные!» — ошеломленно уставился на них Жоны. «Шестой небесный слой. Если вы не хотите, чтобы я стал управлять кланом Жон, у вас есть выбор. Вы можете убить меня, но это приведет к последствиям. Второе, вы можете меня отпустить. И если я выживу, то я приведу остальные скрытые фракции в будущем, и мы вернемся, чтобы истребить клан Жон», — медленно сказал Вэнь Тян. «ВЗЗ». Меч убрался обратно в ножны, его энергия растворилась. Жонный с улыбкой посмотрел на Вэнь Тяна. «Кажется, у императора и правда есть наследник. Но, Вэнь Тян, хоть твой талант и выдающийся, с твоей настоящей силой нельзя нам сражаться против других сил. Вы думаете, что я горячный сорвиголова?» — засмеялся Вэнь Тян. Жонный взмахнул руками, и перед Вэнь Тяном тут же появился маленький меч. Древний иероглиф Жон был нанесен на него. «Раз у лазурного императора появился наследник, клан Жон поможет тебе пойти дальше. Это символ сына меча клана Жон. Все воины нашего клана последуют за твоим приказом. Примешь ли ты его?» — медленно спросил Жонный. Вэнь Тян кивнул и взял меч. «Я принимаю». «Вэнь Тян, это дело нельзя наспех решать. Называй меня дядя Жон, но если вокруг есть кто-то еще, то я для тебя Жонный». «Понял», — ответил Вэнь Тян и обратно забрал свои астральные новы вместе с маленьким мечом Жонный. «Отлично». Жонный погладил Вэнь Тяна по плечу, а затем серьезно сказал: «Мастера меча следуют за своим сердцем и держат голову высоко, высокомерно смеясь над девятью небесами. Кровь клана Жон все еще горяча. Пойдем, я проведу тебя в резиденцию». Лорд клана лично выбрал Вэнь Тяна сыном меча. Эти новости быстро расползлись по клану, вызовя бурю эмоций. Впервые сыном меча стал чужак. Многие хотели посмотреть, что Вэнь Тян за человек, некоторые даже собирались бросить его вызов. Но удивительно, никто из старейшин не пошел искать Вэнь Тяна. Очевидно, после выбора Вэнь Тяна, лорд клана раздал старейшинам указания. Ведь дело лазурного императора было невероятно важным. Жон Киан был ошеломлен, когда узнал об этом. «Брат Цин, ты овладел мандатом меча всего за 3 месяца. Конечно, ты невероятно талантлив, но я никогда бы не подумал, что ты станешь сыном меча клана Жон. Я и правда завидую тебе. О чем вы с лордом говорили?» «О получении прав на ряд мечей», — засмеялся Вэнь Тян. «Кажется, лорд хочет использовать твою силу, чтобы помочь нам. Он уверен в твоих способностях. Но в конкурсе будут участвовать 3 клана, по 3 воина от каждого. Ты сможешь выиграть свою битву, но я не уверен, что мы сможем победить в 2 остальных, особенно против воинов Небесного Ковша. Боюсь, в этот раз нам не выйти победителями». Жон Киан вздохнул. Они шли по резиденции клана, но вдруг к ним подошло несколько человек, и чувство остроты обрушилось на Вэнь Тяна. Жон Киан нахмурился. «Жон Хон, чего вы, ребята, хотите? Не так давно клан Ли сказал, что ты привел сюда чужака, но этот человек был так труслив, что даже не принял вызов Линьян, а сегодня он стал сыном меча. Я, Жон Хон, хочу лично убедиться, достоин ли он быть сыном меча нашего клана». Жон Хон сказал это и достал меч, острие которого указывало на Вэнь Тян. «Жон Хон, брат Цин был выбран сыном меча самим лордом. Ну и что, если он боится сражаться, то он недостоин быть сыном меча», — хмыкнул Жон Хон, презрительно глядя на Вэнь Тяна. «Не переживай, раз глава лично подарил тебе такой титул, я не стану убивать тебя». Глава 403. Вой меча демона. Вэнь Тян посмотрел на Жон Хана и тут же определил его уровень, 9 уровень юаньфу. Если Вэнь Тян будет с ним сражаться, то он серьезно ранит его. Ему было не по себе. Жон Киан уставился на Вэнь Тяна. Он не понимал, о чем тот думает. И правда, он ведет себя точно так же, как и когда Линьян бросила ему вызов. Как человек с таким характером может быть сыном меча? Холодно хмыкнул Жон Хон, и остальные рассмеялись. ВЗЗ. Вдруг перед Жон Ханом появился меч. Юноша замер, ведь меч был всего в дюйме от его глаз. Его сильная энергия давила на воина. «Раз ты знаешь, что я сын меча, и все равно не уважаешь меня, то не вини меня за бессердечность», — холодно сказал Вэнь Тян, а затем отозвал меч обратно. Он медленно ушел прочь. Жон Зон сжал кулак, а глаза его остро блеснули. «Ты не сможешь прятаться в своей раковине вечно». Вэнь Тян сделал вид, что ничего не слышал. Вскоре распространились другие слухи. Вень Тян, ставший сыном меча, может быть выбран для участия в битве за мечи. Некоторые говорили, что он трусливая крыса, потому что не принял вызов Жонхана. Вень Тян же никак на это не реагировал. Он сидел в библиотеке клана и читал. Там было много свитков с техниками меча. Вень Тян пытался расширить кругозор и овладеть вторым уровнем мандата меча. Он зависел от удачи и судьбы. Был однажды мастер меча, который медитировал 7 лет подряд. Он смешал свое сердце со своим мечом, и в итоге овладел вторым уровнем под названием «Сердце меча». Медленно читал Вень Тян. Был и другой мастер меча, который овладел вторым уровнем, тенью меча. Каждый раз, когда он атаковал меча, луч меча становился иллюзорным, а тени его меча становились реальными и атаковали противника. Так его убийство не имело формы. Вень Тян продолжал читать, удивляясь различным видам второго уровня. Одним ударом можно было забрать жизнь противника. Кажется, мне самому надо тренироваться перед тем, как я овладею им. Сидеть здесь и читать книги не поможет. Черт, а времени так мало. Подумал Вень Тян и положил свитки обратно. Он покинул библиотеку. Уже была поздняя ночь. Вень Тян взлетел в небо, и под его ногами появился меч из астральной энергии. Он продолжал лететь вперед, ускоряясь в определенном направлении. Вскоре Вень Тян добрался до пропасти. Он слетел вниз, где в лунном свете утопал ряд мечей. Сильная мощь меча врезалась в него, но астральный меч под его стопами легко сопротивлялся ей. Наконец, благодаря лунному свету, Вень Тян разглядел гигантский меч, около 1000 метров в длину, зарытый в землю. От него исходила исключительно пугающая мощь. Рядом с ним на земле стояло несколько культиваторов. Они заметили Вень Тяна и крикнули ему: «Ряд мечей закрыт, дальше тебе нельзя». Вень Тян слышал от Джон Киана, что его контролировала секта Небесного Меча. Значит, это ее стражи. Меч слишком пугает. Сердце Вень Тяна задрожало. Меч был словно гора. Неудивительно, что он столько лет проторчал в земле. С небес на меч демона ниспадал звездный свет, поглощаясь мечом. Меч демона, гигантский меч. Неужели удар этого меча сможет разделить землю надвое? Вень Тян повернул назад, нашел себе пещеру в горах и сел там, скрестив ноги. Он не думал, что сможет вытащить меч демона. Он лишь хотел почувствовать колебания его энергии. Юноша закрыл глаза и погрузился в медитацию. Если он не подходит к мечам, стражи его не трогают. Вень Тян молча медитировал, как вдруг глубокой ночью поднялся ветер, который принес вой словно плач смерти. Он был тихим, и Вень Тян едва расслышал его. Печальный вой постепенно стал жалобным стоном демона. Звук приближался к Вень Тяну. Ир-ир-ир-ир. Вдруг яростный вой демона раздался в его ушах, и Вень Тян ощутил, как на него несется мощь меча. Он тут же начал отступать, и когда уже был далеко, то ощутил, как к его шее прикоснулись кончики пальцев. Его сердце бешено билось. Мощь меча, печальный вой, все испарилось, словно его никогда и не было. Вень Тян не понимал, что произошло. Он в шоке глубоко выдохнул и снова сел. Вдруг он услышал, что демонический вой снова начался. Он становился все громче, разносимый ветром. Вень Тян словно и сам видел тень меча в виде дракона, огненной птицы, белого тигра и черной черепахи. Все эти мечи появились перед ним, а затем стали реальностью, показывая возможности его восприятия. Эти тени мечей находились на той же скале, что и меч демона. Кажется, что все, что я слышал об этих демонических мечах, правда. Вень Тян глубоко вдохнул, как вдруг он услышал вой разъяренного дракона. Он ощутил мощное давление, желающее истребить его на месте. Вень Тян тут же вернул свое чувство восприятия назад, и давление испарилось. Как и ожидалось, сердце Вень Тяна бешено билось. Какая мощная энергия! Может быть, она поможет ему овладеть вторым уровнем мандата меча? Он снова закрыл глаза и погрузился в медитацию. Время шло, солнце сменяло луну. Вень Тян пробыл в пещере 7 дней. Все больше воинов стало появляться в той зоне, потому что битва скоро начнется. Сейчас в клане Жон две группы людей спорили друг с другом. Лидерами этих групп были Жон Хон и Жон Киан. Жон Хон саркастически заметил: «И куда же запропастился твой хороший друг? У брата Цин есть и свои дела, он не обязан передо мной отчитываться», — ответил Жон Киан, но его противник лишь холодно рассмеялся. Они не хотели принимать Вень Тяна, особенно кандидат на титул сына меча, Жон Пен. Он всегда думал, что титул будет принадлежать ему, а его вдруг отдачи чужаку. «После битвы за мечи я смещу его с его места», — сказал Жон Пен, глядя на Жон Киана. От его слов все засмеялись, Глядя на защитника Вентяна, глава 404, острие меча, Вентян спокойно сидел возле пропасти, погрузившись в свой собственный мир. Мощь меча демона устрашала всех вокруг. Лучи меча пронзали море сознания Вентяна. Его глаза вдруг открылись, в них плескался свет, словно он внезапно что-то понял. «Кажется, благодарить за это нужно тебя», — пробормотал он, а затем вышел из пещеры и взлетел в небеса с закрытыми глазами. Меч появился в его руке. Он пронзил небеса мечом, оттуда выстрелил луч, но силы или ярости в мече не было, словно этот удар был обычным состоянием какой-то техники. Вентян продолжил рассекать мечом воздух, ни правил, ни законов у его ударов не было, но каждый удар следовал своему ритму. Мощи в ударах не было, но они были прекрасны. Издалека к Вентяну летели несколько воинов. Они с улыбкой посмотрели на его действия. «Эта техника так неуклюжа. Я уверен, что любая другая техника нашей секты легко победит эту», — сказала высокая девушка. «Да он же обычный воин меча. Он не познал еще высоту небес. На его уровне приходить сюда — это пустая трата времени. Он лишь помешал культивации Джан Фена», — засмеялся кто-то. Джан Фен был одним из трех сыновей меча из секты Небесного Меча. Ему помешали, и вот мы здесь, чтобы узнать, кто это сделал. Вентян наконец остановился и открыл глаза, посмотрев на воинов. Он улыбнулся. Его красивое лицо смотрело прямо на них. «Какой ты красавчик, но в бою бесполезен». Их глаза встретились, и девушка вдруг ощутила, словно поток электричества вошел в ее мозг. Она задрожала от необычного ощущения. «Тебе здесь нельзя быть, скорее уходи. Я далеко от границ секты Небесного Меча. Как ты смеешь огрызаться? Твои неуклюжие техники мешают нам». «Каким образом?» — улыбнулся Вентян. «Дело не в том, что они неуклюжи, а в том, что вы не способны разглядеть их глубину». Сказав так, Вентян повернулся и направился прочь. «Ты...» — девушка задрожала от гнева. «Высокомерный, глупый. Сестра, забудь об этом», — сказал кто-то. «Смешно, он так слаб и смеет бросаться такими словами», — вмешался еще один воин. Воины вернулись назад. Девушка посмотрела на пещеру, где культивировал Джан Фен. Он был самым талантливым в секте Небесного Меча. Очень вероятно, что в итоге он возглавит эту секту. Вентян ушел, но не покинул пропасть. Он выбрал другое место и культивировал там еще 3 дня, а затем вернулся в город Почтения Меча. Когда он вернулся в клан Жон, все тут же зашептались. Большинство разговоров было о нем, пока его не было. Жон Пен уже всем рассказал, что после битвы за мечи, он заберет у Вентяна титул сына меча. А сейчас Вентян вернулся. Он ощущал на себе взгляды, но внимания не обращал. Сейчас он хотел найти жены, потому что ему нужны были метеоры Юань. Он проходил мимо тренировочной площадки, как вдруг его кто-то позвал. «Сын Вентян». Он повернулся и увидел Жон Киана. «Ты можешь отвезти меня к лорду?» «Конечно», — кивнул он и взлетел. Жон Хон вмешался в разговор. «Брат-сын, долго еще от меня бегать будешь?» Вентян посмотрел на него и покачал головой. «Жон Хон, тебе лучше стоит обращать больше внимания на свое мастерство и постигнуть второй уровень мандата меча, а не провоцировать меня. Такое за день не сделаешь. Какое у тебя право читать мне мораль? Ты отклонишь мой вызов, а теперь вернулся черт знает откуда. Решил у нас искать убежище?» Все смотрели на Вентяна с усмешками. Юноша лишь вздохнул и пошел дальше. «У клана Жон не может быть такого трусливого сына меча. Может, передашь мне этот титул? Ребята, подождите меня здесь», — сказал Вентян и ушел с Жон Кианом. «Ладно, я жду», — ответил Жон Хон. Вентян и Жон Киан встретились с Жоной, который с улыбкой встретил их. «Дядя Жон», — позвал Вентян, и тот кивнул ему в ответ. «Я слышал, что в последнее время ты был за пределами клана. Почему ты пришел ко мне сегодня?» «Мне нужно немного метеоров Юань. Я потратил уже все запасы и решил одолжить у вас немного», — горько улыбнулся Вентян. «Не переживай. Если они тебе понадобятся, просто дай мне знать. Никогда не говори «одолжить».» Жонный взмахнул рукавами, и тут же перед Вентяном появилось огромное количество метеоров Юань. Лорд клана прекрасно относился к юноше. «Этого мало». Улыбка Вентяна стала еще тяжелее. Его астральные новые потребляли астрономические количества метеоров. Жонный замер, а затем словно что-то понял и снова улыбнулся. «Конечно, конечно». Он взмахнул руками, и перед Вентяном появилась гора из метеоров Юань чуть выше человека. Жон Киан был ошеломлен. Вентян собрал все метеоры в свое кольцо. «Дядя Жон, я буду участвовать в битве за меч. С твоим присутствием я не переживаю», — Пора бы уже мечам попасть во владение клана Жон. Тогда мне пора. Попрощался Вэнь Тян и ушел вместе с Жон Кианом. Они вернулись на тренировочную площадку. Вэнь Тян смотрел на Жон Хана острым взглядом, стоя в воздухе. Сейчас его аура была совсем другой, никто бы не посмел презрительно к нему относиться. Те, кто думают, что я занимаю титул сына меча незаслуженно, выйдите, сказал он отстраненно. Несколько воинов, включая Жон Хана, вышли вперед. Нападайте все вместе, раздался голос Вэнь Тяна. Ветер развивал его волосы, крики мечей наполнили небеса. Почувствуйте это. Вэнь Тян сделал шаг вперед и достал из ножен свой древний меч, источающий невероятную остроту. Взззз. Вэнь Тян сделал еще один шаг и меч продвинулся дальше в пространстве. Он двигался с невероятным звуком, от которого Жон Хон и остальные побледнели. «Достойны ли вы быть мастерами меча?» Он сказал так и сделал еще шаг вперед. Звук полета меча пронзил пустоту. Жон Хон и остальные упали в обморок на землю, на их горлах виднелись капли крови. Если бы меч Вэнь Тяна прошел на дюйм глубже, то они бы без сомнения умерли. Воцарилась тишина. Все ошеломленно смотрели на воина в небе. Вэнь Тян имперским взглядом оглядел толпу, взмахнул рукавами и пошел прочь. Вся его мощь меча испарилась. Глава 405. Отношения. Жон Киан был изумлен увиденным. Он стоял не в силах вымолвить и слова. Но когда он пришел в себя, Вэнь Тян уже направлялся прочь. Какая сила! Воины и Вэнь Тян были на совсем разных уровнях. Вэнь Тян и правда был талантливым гением. Неужели он и правда овладел мандатом меча до за 3 месяца? Жон Киан посмотрел на Жон Хана и сказал: «Теперь ты понимаешь, почему брат сын отклонил твой вызов. Он не трус, просто вы с ним на разных уровнях». Сказав так, Киан повернулся и последовал за Вэнь Тяном. Метеор Юань. Вдруг пришла мысль в голову Жон Киана. Он вспомнил, какое количество метеоров попросил Вэнь Тян у главы клана. Неужели его сердце бешено забилось? Вэнь Тян создает астральную нову. Битва между Вэнь Тяном и воинами не битва, потому что Вэнь Тян просто проучил их и показал силу сына меча. Во дворе Жон Пена стоял Жон Хон. Его лицо было искажено печалью и злостью от поражения. «Что такое? От одного проигрыша ты в таком состоянии?» – спросил Жон Пен. «Ты не понимаешь, это битва, это сплошное унижение. Наверняка он владеет мандатом меча на 2-м уровне, а это самое сильное. Очевидно, что ты проиграешь ему, но чем его хвастаться?» – улыбнулся Жон Пен, пытаясь утешить Хана. «Разница между нами невероятно велика. Я тебе покажу». Жон Пен встал, и глаза Хана загорелись. «Смотри внимательно». Он вдруг исчез из виду. Хон напрягся и быстро отступил, как вдруг тени меча заполонили все небо. Он замер, в ожидании смерти, но вдруг они исчезли. Перед ним появился Пен и спросил: «Теперь ты понял, разница между 1-м и 2-м уровнем и правда велика?» Закивал Жон Хон. «Конечно, мой 2-й уровень мандата меча может легко убить тебя. Вэнь Тян такой же, он уже владеет 2-м уровнем, неудивительно, что он заставил тебя почувствовать такое унижение. Тебя просто напугала его аура и атака. Думаешь, меня бы победить он смог?» Засмеялся Жон Пен, а Хон кивнул, соглашаясь. «Предлагаю тебе кое-что», — вновь заговорил он. «Ты почувствовал силу моего мандата. А сейчас сходи к Вэнь Тяну и попробуй ощутить на себе его. Затем придешь ко мне, и мы все обсудим», — с улыбкой сказал Жон Пен. «Я всегда провоцировал его, с чего ему помогать мне и показывать мандат. Скажи, что ты ошибался. Раз он сын меча, то он часть нашего клана. Очевидно, что он должен помогать тем, кто слабее. Скажи, что вел себя не так, как надо было, и что был неправ, когда говорил, что он недостоин». Жон Хон поклонился и ушел. Вэнь Тян сидел во дворе, скрестив ноги. Уже наступила ночь, а он готовился к созданию астральной новы. Однако, в этот момент послышались шаги. Вэнь Тян открыл глаза и посмотрел на вход во двор, раздался голос. «Это я, Жон Хон. Прошу минуту твоего времени. Входите», — тихо сказал Вэнь Тян. Жон Хон вошел, и Вэнь Тян удивленно на него посмотрел. «Прости, за то, что было. Я пришел сюда сегодня, чтобы попросить у тебя помощи и совета касательно техники меча. Можешь ли ты показать мне свой 2-й уровень мандата? Я хочу понять некоторые ключевые моменты и сравнить их со своими». Вэнь Тян испытал облегчение. Он понял, что юноша все понял и признал свою неправоту. 1-й и 2-й уровень сильно отличаются. У каждого воина 2-й уровень мандата совсем разный. Мой путь может тебе не подойти. Он продолжал. Но ты можешь почитать древние свитки, чтобы понять, какие мандаты бывают. Не нужно чувствовать мандат другого воина, потому что у него свой путь, образованный его личным пониманием. Хон нахмурился. Слова Вентяна отличались от сказанного Жон-Пеном. Неужели Вентян такой эгоист и отказывается ему помочь? Я понимаю, но все же мне хотелось бы посмотреть на твой. Я все сказал, а теперь уходи. Надеюсь, рано или поздно у тебя все получится. Вентян закрыл глаза. Он не заметил недовольства Жонхана. Жонхон нахмурился и холодно сказал: «Как сын меча ты разочаровал меня своим отказом. Хоть ты и силен, мне жаль, что клан Жон тебя выбрал». Он сказал так и ушел прочь. Вентян посмотрел ему вслед и покачал головой. Но сейчас такой пустяк не мог расстроить его. Ночь становилась все глубже. Вентян создал формацию из божественных отпечатков, и все его тело засияло. Он закрыл глаза, и вокруг него появилось астрономическое количество метеоров Юань. Сейчас у него было 3 астральные новы. Он поглощал астральную энергию намного быстрее, чем раньше, как из 9 небесных слоев, так и из метеоров Юань. Жон Хон вернулся в резиденцию Жон Пена. Он рассказал ему, что случилось, и глаза Жон Пена холодно блеснули, но он быстро пришел в себя и улыбнулся. Моральные принципы у него отсутствуют, но не принимай это близко к сердцу. Для тебя самое главное – это твоя собственная культивация. Жаль, что Вентян уже сын меча. Такой характер, эх, вздохнул Жон Пен, избавься от него да поскорее. Холодно отрезал Жон Хон и ушел. Он пришел к Вентяну с миром и извинениями, а тот отверг его. Сегодня звездный свет над кланом Жон был особенно ярким. Лорд клана, Жон И, смотрел на Вентяна, в его глазах блестела улыбка. Если он достойно проявит себя, то, возможно, слава Лазурного Императора снова окутает всю Большую Ся. Несмотря на то, что юное поколение клана не верило в Вентяна, лорду он все равно нравился. Жон И верил, что в будущем Вентян сумеет повести за собой клан и вернуть ему былой блеск. Глава 406. Недостойный. Постепенно из-за слухов про Вентяна даже некоторым старейшинам Вентян стал не нравиться. Особенно одному, который приходился Жонхану дядей. Он лично ходил переговорить с лордом, чтобы Вентяна лишили титула сына меча, но лорд ему отказал. Вентян, разумеется, ни о чем не знал. За последние несколько дней он занимался лишь созданием астральной новы. Прошла еще ночь, и небеса над кланом Жон вдруг загорелись светом меча. Столпы звездного света ниспадали за землю. Мощь меча окутала весь клан. Некоторые люди смотрели на всех, и их сердца дрожали от страха. Они ощущали его всеобъемлющую силу. Эта энергия меча содержит в себе королевскую ауру, пробормотал кто-то. Но кому же принадлежит эта сила? Воины клана Жон были очень чувствительны к энергии такого типа. Многие не понимали, что происходит, и лишь один Жон и знал, что это Вентян создает свою астральную нову. Многие стали обследовать местность своим чутьем, но вскоре энергия исчезла, а их чутье привело их к Вентяну, сидящему во дворе. «Хэймэм, что случилось?» Очнулся он от ощущения, что за ним следят. Лучи чутья тут же вернулись к своим владельцам. Все были изумлены. Что он там делал? Неужели это он культивировал? Вентян снова закрыл глаза. Сейчас в его четвертом юаньфу была астральная нова в форме меча. Его четвертое юаньфу проходило через трансформацию, увеличиваясь в размере и качестве. Оно блестело яркой астральной энергией, формируя мосты к другим 3 юаньфу. От юноши исходила мощная аура, принадлежавшая воину на уровне небесного ковша. Все его 4 астральные новы окончательно сформировались. Наконец, Вентян официально вступил на уровень небесного ковша. Тьма медленно отступала, и первые солнечные лучи забрезжили на горизонте. Клан Жон начинал новый день. Вентян потянулся и покинул двор. В последнее время он работал лишь над своей астральной новой, времени отдохнуть у него не было. Ветер был таким прохладным и освежающим, что прогулка по клану Жон показалась юноше отличной идеей. Во время своего променада Вентян встретил очень мало воинов, и все они отводили глаза, если встречались с ним взглядом. Вентян лишь горько улыбался. Он дошел до тренировочной площадки, на которой юные воины испытывали мастерство друг друга. Он с улыбкой смотрел на воинов, от которых исходила юная сияющая сила. Однако, вскоре он почувствовал, что они все относятся к нему с неприязнью. Вдруг девушка 15 лет подошла к Вентяну. Она вела себя довольно сдержанно. «Вентян, ты и правда отказал Жонхану, когда он просил твоего совета?» — спросила она. Вентян нахмурился. «А что сказал Жонхон?» «Сын Вентян, ты очень силен, и тебе не стоит так поступать, раз ты сын меча, раз Джон Хон пришел к тебе, значит он хотел извиниться, ты должен был принять его». Все осуждающие смотрели на него. «Слухи и правда страшная сила», — подумал Вэнь Тян. Он улыбнулся и спросил у девушки: «Как тебя зовут?» «Джон Лиан. Культивация — это путь, по которому каждый идет сам. У каждого воина этот путь разный, ведь они отличаются талантом, опытом и возможностями. В будущем не стоит тебе слепо следовать чьему-то пути, просто потому что он силен. Выбирай то, что подходит тебе, не давай никому вести тебя за собой. Лишь так ты найдешь самые лучшие», — улыбнулся он. «Нужно следовать за своим сердцем. Если твое сердце не знает, чего желает, то как же может процесс культивации идти гладко? Я не буду объяснять тебе детали, но ты поняла, как не навредить себе самой». Джон Лиан подумала, а затем кивнула. «Значит, ты не хотел помочь Хану советом, чтобы он все понял сам?» «Джон Лиан, вернись сюда», — раздался холодный голос. Он принадлежал юноше с ледяными глазами. Девочка высунула язык, а затем шепнула Вентину: «Мне пора». Вентян посмотрел на юношу, как вдруг позади него появились Джон Пен и Джон Хон. Они также смотрели на Вентина издалека. «Если я смогу победить тебя, то ты лишишься титула сына меча». Вентян разочарованно покачал головой. «Ты пытался провоцировать и унижать меня, но я не хотел ссориться с тобой. Когда ты пришел извиняться, я велел тебе искать свой путь самому, а ты решил распространить слухи за моей спиной и разрушить мою репутацию. С таким характером как ты можешь быть мастером меча?» Вэнь Тян сделал шаг вперед, выпуская наружу энергию меча. Его глаза были так же остры, как и его меч, когда он встретился взглядом с воином напротив. Джон Хон невольно дрогнул. Слова Вэнь Тяна задели его душу. «Какое нахальство!» — раздался голос, и энергия меча стала исходить от воина средних лет. «Как ты смеешь унижать Джон Хона, старейшина?» Все вокруг поклонились, увидев этого мужчину. Это был никто иной, как дядя Джон Хона. Вэнь Тян повернулся к говорящему. Перед ним стоял воин небесного ковша. «Ты сын меча, но используешь свою силу, чтобы обижать слабых. Джон Хон лично искал твоего совета, а ты выгнал его. Как такой священный титул может принадлежать тебе?» Старейшина сделал шаг вперед, и мощная воля меча окутала Вэнь Тяна, но юноша спокойно стоял и смотрел на мужчину. «Титул сына меча?» — покачал головой Вэнь Тян. «Я думал, что вашей глупости есть предел. Что ты сказал?» Голос старейшины похолодел еще на несколько градусов. «Вэнь Тян, ты зашел слишком далеко», — наконец сказал Джон Пен. «Мы можем простить тебе обиду, но сегодня ты посмел спорить со старейшиной. Я хотел отобрать у тебя титул после битвы за меч, но раз ты так дерзок, мне придется действовать сейчас». Джон Пен выступил вперед. От него начала исходить энергия меча. «Я, Джон Пен, вызываю тебя на бой. Если я выиграю, то не стану преследовать тебя, но ты должен будешь снять с себя титул сына меча, ведь ты его недостоин». Вэнь Тян посмотрел на Джон Пена, а затем перевел взгляд на Джон Хана рядом. Глаза Джон Хана блестели. Очевидно, его предыдущие слова задели его за душу. Вэнь Тян снова повернулся к Джон Пену, чье лицо было покрыто лживым правосудием, и решил, что он никто иной, как обычный лицемер. «Это ты недостоин», — сказал Вэнь Тян, чем поразил всех присутствующих. «Какой дерзкий парень». До появления Вэнь Тяна Джон Пен был одним из немногих, кто правда заслужил этот титул, но теперь он бросил ему вызов, а Вэнь Тян ответил, что недостоин. Глава 407. Подчинение мечу. Услышав слова Вэнь Тяна, энергия меча, исходящая от Джон Пена, усилилась во 100 крат. Блеснул астральный свет, и над его головой появилась астральная душа древнего меча. Четырехцветная астральная душа типа меча. Мощная ци наполнила землю и небеса, обещая полное истребление. Вэнь Тян сказал, что Джон Пен недостоин. «Какая сила!» – задрожала публика. Но Вэнь Тян совсем не переживал. Он даже не посмотрел на Джон Пена. Он смотрел на Хана и сделал шаг вперед. Мощь меча окутала противника, она была полна правильности и великолепия. Вэнь Тян смотрел прямо на него, и в центре бровей Вэнь Тяна словно появился третий глаз. «Той ночью кто попросил тебя пойти ко мне?» Он сделал еще шаг, его воля вошла в море сознания Джон Хана. «Цин Вэнь, ты зашел слишком далеко», — зарычал Джон Пен и сделал шаг вперед. Вэнь Тян посмотрел на него, и его воля погрузилась в море сознания Пена. Тот замедлился. Вэнь Тян снова посмотрел на Джон Хана и сказал: «Как культиватор меча, ты должен иметь решительное сердце, но оно недостаточно решительно, потому-то тобой и управляют другие люди. Возвращайся и займись этим». Винь Тян сказал так и выставил ладони вперед. В ту же секунду тело Жонхана отлетело назад и приземлилось на платформу вдалеке. Он выплюнул кровь, но на лице его было просвещенное выражение. Для него это время стало вечностью. «Ты посмел обижать слабых в моем присутствии?» Старейшина в воздухе заговорил с зарождающимся гневом. Его воля стала удивительно устрашающей. Винь Тян задрал голову и посмотрел на него. Он был абсолютно спокоен. «Старейшина, позвольте мне с этим разобраться», — сказал Жон Пен. Его четвертое астральное ново ярко засияло, и в ту же секунду воздух наполнили крики и вой. Вся публика отошла назад. Винь Тян медленно перевел взгляд на Жон Пена. Он выступил вперед, и земля дрогнула. Его королевская мощь вырвалась наружу. Публика стала отступать еще дальше. Послышался лязг 100 000 мечей. Жон Пен выставил вперед палец, и его четвертое и самое сильное астральное ново полетело вперед с невероятной скоростью. Однако, в следующую секунду Винь Тян сделал еще шаг вперед, и его древний меч продвинулся вперед. От его мощи астральное ново Жон Пена насильно остановилось. «Как такое возможно?» Напрягся Жон Пен. Его астральную нову остановила другая сила. Она больше не могла продвигаться. «Убить!» В гневе завыл он и продолжал указывать пальцем на Винь Тяна. В ту же секунду мощь меча сконцентрировалась на его астральной нове и позволила ей продвинуться дальше. Но в ту секунду Винь Тян сделал еще шаг вперед. От этого шага вся ци меча собралась в его теле. Он был источником ци меча, сувереном меча. От него исходила яростная воля меча, подобная вою демона. Астральная нова Жон Пена снова остановилась. Жон Пен рассердился и выпустил наружу волю своего мандата меча. Она окутала астральную нову, и все вокруг стало еще ярче. «Ты не достоин даже того, чтобы я доставал свой меч», — сказал Винь Тян. Аура Винь Тяна окутала все вокруг, и публика сразу увидела истину. Он был, как и Жон Пен, на первом уровне небесного ковша, но от его тела исходила королевская мощь, словно он был монархом всего вокруг. Винь Тян сделал еще шаг вперед. Жон Пен застонал. Он почувствовал, что его астральная нова вот-вот развалится на кусочки. Если ее уничтожить, то он станет калекой. Жон Пен стоял напротив Винь Тяна и понимал, что астральная нова уже трещит по швам. Раздался острый звук. Винь Тян сделал шаг, и мечи на спинах зрителей все разлетелись на мелкие куски. Жон Пен ощутил сладкий привкус крови в горле. Он не мог уже сдерживаться и сплюнул ее, побледнев. «Стоять!» Старейшина в воздухе почувствовал, что что-то не так, и попытался остановить Винь Тяна, но тот лишь выставил палец, и яркий меч вдруг пронзил астральную нову Жон Пена. Жон Пен душераздирающе закричал и сплюнул еще крови. Трещины на его астральной нове стали огромными, а затем она разлетелась на части. Мощная астральная нова Жон Пена была разрушена. Жон Пен рухнул на землю. Его лицо было лишено цвета, а аура едва заметна. Он поднял голову и с трудом посмотрел на Винь Тяна. Его лицо было полно ненависти. «Ты злодей!» В его голосе чувствовался лед. Винь Тян холодно засмеялся. «Раз ты пошел против меня и разрушил мою репутацию, то твои же действия предсказали твой конец. Ты не достоин быть членом клана Жон». Жон Хон с неверием смотрел на эту сцену. Жон Пен обманул его. Но сегодня правда выплыла наружу, и Жон Пен был побежден и покорен. Неужели он и правда пользовался им? Винь Тян грубо ответил ему, но ведь оказалось, что это было чистой правдой, а Жон Пен говорил ему неверные вещи касательно силы мандатов. Но что удивило всех больше всего, так это то, что даже когда старейшина приказал Винь Тяну остановиться, тот не замедлил своих действий и разрушил Жон Пена. А когда старейшина сам решил действовать, то опоздал. Он стоял перед разрушенной новой Жон Пена и в ярости смотрел на Винь Тяна. Его взгляд был острым, он желал истребить юношу. «Ты отлично, кажется, мусор из клана придется выносить мне». Старейшина дрожал в гневе, его аура вырвалась наружу. Винь Тян нисколько не боялся его. Он посмотрел ему в глаза и сказал: «Интересно, решитесь ли вы действовать, даже несмотря на то, как я покалечил Жон Пена?» «Хаэм!» — хмыкнул старейшина. От его энергии меча сердца всех собравшихся дрожали. Винь Тян холодно засмеялся и достал символ сына меча. Он подкинул его в воздух, а тот замер. «Я разозлил старейшину, потому он хочет убить меня. Но я сын меча, а Жон Пен разозлил меня и пошел против того, кто выше него. Что же я не так сделал?» Холодно засмеялся Винь Тян. «А раз так, то с этим символом, если вы убьете меня, то убьете сына меча клана Жон. Винтян поднялся в небеса. Он собирался драться против старейшины. Глаза зрителей расширились от удивления. Их сердца бились в диком ритме. Они не могли прийти в себя от изумления. Глава 408. Битва за мечи. С воздуха Винтян смотрел в глаза старейшине клана Жон, источая желание убивать. Этот юноша покалечил Жон Пена, который был на том же уровне культивации, а сейчас хотел сразиться и со старейшиной. «Ладно, посмотрим, на что ты способен», — холодно сказал старейшина. Над ним тут же появилась ужасающая астральная нова. Она была такой острой, что одного ее присутствия было достаточно для того, чтобы убить. Вокруг нее находился целый ряд мечей, они были острые и быстрые и источали яркий свет. Старейшина сделал шаг вперед, и мечи тут же быстро завращались, а затем полетели на Винтяна. Послышался звук пронзенного тела. В ту же секунду пустоту пронзил меч, а над его головой появилась манифестация королевского меча. В этот момент меч ярко засиял, по одному взгляду на него можно было понять, что он на последнем, высшем уровне. Словно каждая его часть создана из эссенции меча. Никто из присутствующих никогда не видел такой устрашающей астральной новой ранее. К тому же, этот меч источал величественную ауру, словно он был королем всех мечей. Это его астральная нова, как она может быть так сильна? Винтян смотрел прямо старейшине в глаза без каких-либо эмоций. Астральная нова старейшины начала дрожать и жужжать. Старейшина посерел. Он взмахнул руками, и миллионы мечей превратились в луч света, который выстрелил прямо в юношу. Винтян протянул руку и выставил вперед палец, его астральная нова полетела вперед, послышались крики демонических зверей. Свет наполнил все вокруг, образуя экран. Мощный луч из мечей врезался в этот экран и не мог продвигаться дальше. «Я хочу посмотреть, как ты на самом деле силен, как старейшина, который не различает правду и ложь и наказывает людей по своему усмотрению». Холодно хмыкнул Винтян. Демоническая энергия в нем забурлила, и появилась третья астральная нова. Все вокруг задрожало от ее мощи. Какая ужасающая демоническая ци. Вперед. Винтян выставил вперед палец, и астральная нова зарычала, как дракон. Она понеслась вперед с бешеной скоростью и желанием разорвать этот мир в клочья. Глаза старейшины вспыхнули светом. Его астральные новы по очереди появились снаружи, покрытые волей мандатов. Какое нахальство! Послышался голос, от которого сердца публики забились еще сильнее, а вся демоническая ци и мощь меча в воздухе тут же испарилась. «Лорд клана, я уже понял, что случилось, объяснений не требуется». Жон Пен воспользовался ханом, и тот пошел к Винтяну. Винтян не стал для него ничего усложнять и рассказал правду. Но Жон Хон специально очернил репутацию сына меча. «А ты, как старейшина, посмел захотеть отобрать его титул. У тебя вообще нет никакого понятия о благодарности». Старейшина был зол, но спорить не посмел. Он лишь опустил голову. Сердце Жон Пена заблудилось по тому Винтяну, и пришлось вмешаться. К тому же, с этого момента неважно, что Винтян делает, никто не вправе осуждать его мотивы. Ледяным тоном сказал Жон И, а затем повернулся к Жон Хану. «Я знаю, что ты неплохой человек, но твое сердце недостаточно решительно, потому тобой легко воспользоваться. Я снимаю с тебя титул кандидата на сына меча. Иди тренироваться в заперти и обдумай свои действия». «Да, клан лорда», — поклонился ему Жон Хон. «Сегодня все закончится здесь, дальше никто не должен разбираться в этом. Идите и готовьтесь, через 5 дней начнется битва за мечи», — сказал Жон И, взмахнул рукавами и ушел. Он ничего не сказал Винтяну, а значит, полностью одобрял его действия. Все невольно подумали, что раз Винтян будет участвовать в битве за мечи в этом году, то у них появится лучик надежды. Силой мысли Винтян забрал астральные новы назад, посмотрел на старейшину и ушел прочь. Ничто не было способно разрушить покой в его сердце. «Считай, что тебе повезло», — противно крикнул старейшина. Винтян шагал прочь, не обращая на него внимания. Чтобы вернуть себе лицо, старейшине пришлось это сказать, но в битве преимущество было бы на стороне Винтяна. Лорд клана и правда не ошибся, когда сделал этого юношу сыном меча. Слухи об этом разлетелись по всему клану Жон. Члены семьи Жон Пена с ненавистью думали о Винтяне, но после слов лорда клана никто не осмеливался отомстить мальчишке. Однако, все уже забыли о слухах, которые порушили репутацию Винтяна. Все помнили, как великолепно Винтян сражался, его тираническую манеру и победу. Все это осталось в их сердцах, многие восхищались к ним и даже приходили за советом. Винтян никому не отказывал. и они возвращались и рассказывали об этом своим товарищам и старейшинам, и так, мало-помалу, его репутация восстановилась. Вень Тян, наверное, и не думал, что все так хорошо закончится. В мгновение ока пролетело 5 дней. На тренировочной площадке клана Жон появилось много воинов. Стоя на высокой платформе лорд клана, Жон И, смотрел на учеников клана. Битва за мечи определит того, кто получит к ним доступ на следующие 10 лет. «Будем надеяться, что на этот раз нам повезет», — сказал Жон И встал. В его руке засиял древний меч. «Те, кто хочет посмотреть, тоже могут прийти». Он взлетел в небеса и полетел к ряду мечей. Все тут же встали на собственные мечи и полетели туда же, источая мощную энергию оружия. Вень Тян летел сразу за группой старейшин и вел за собой молодых учеников. Он стоял на своем древнем мече, скрестив руки на груди. На него смотрели многие. На юноше лежала большая ответственность. Он должен был принести своему клану победу. Члены клана Жон двигались вместе. Однако вскоре им повстречалась еще одна группа людей. Они встретились взглядами, и энергия меча наполнила воздух. Остальными воинами были клан Ли. Они тоже прибыли на место. Вел их Лиран. Он будет их представителем на уровне небесного ковша. Остальные воины за его спиной провокационно и презренно взирали на воинов клана Жон.